Глава 5. Мальчики против девочек. Понятно. Ты пойдешь со всеми... Большое спасибо! Не успел учитель Шин Сон Хван договорить, как Микаэлла выбежал из комнаты охраны. Сначала ему нужно было у кого-то забрать силы. Учитель Шин недолюбливал Микаэллу. Да и к подруге Микаэллы, Юн Цей, он не относился благосклонно. Да и отряд по борьбе с преступностью, который набрал учитель Шин Сон Хван, тоже недолюбливал Юн Цей. Он не мог оставить Юн Цей в руках таких людей. Микаэлла хотел найти Юн Цей сам. Он услышал, как по лестнице поднимается телескоп. Ученик средней школы. А способности у него, как у взрослого. Возможно, он сможет отыскать Юн Цей, стоя на крыше школы сновидений. Микаэлла надел экипировку отряда, которую носил в кармане, и отправился на поиски учителя Юволь. «Юн Цей замечена! У выхода из караоке-бара в глухом переулке Сахён!» Пока человек-телескоп кричал с крыши школы, Микаэлла торопливо завязывал шнурки. Юволь, на которой было надето защитное устройство, поднялась со скамейки на детской площадке, увидев Микаэллу. Он протянул руку, чтобы не дать ей встать. «Учитель, если вы сейчас встанете, то можете навредить себе. Сэй...» Микаэлла сглотнул, не в силах произнести слова. Она применила силу к учителю. Насильственное удаление устройства, предотвращающего воздействие экстрасенса, нарушало сразу несколько школьных правил. Впервые со знакомства с Сэй Микаэлла задумался, не будет ли он тоже наказан за это. Никто не хотел быть наказанным. Он не хотел чувствовать себя так, когда ему позвонили из дома, когда он увидел последовавшие за этим сообщения, когда услышал слова, которые казались взрослым такими безобидными, но которые разрушили половину мира Микаэллы. Однако вторая половина мира Микаэллы зависела от Юн Цей. Он не хотел отказываться ни от того, ни от другого, поэтому обратился к учителю Юволь. «Пожалуйста, свяжитесь с Борой и уточните, что это за камень, который использовала Сэй. Напишите мне, когда узнаете, пожалуйста». Он сжал и отпустил руку учителя Юволь. После того, как Микаэлла покинул школу, Юволь направилась в офис. Она оставила купленные Сэй камни, и теперь было понятно, что Сэй тайком унесла часть из них и использовала. Юволь побледнела, когда поняла, что пропавшие камни — это усилители, которые одновременно усиливают способности экстрасенса и действия магии. Обычно такая магия истощает жизнь и энергию заклинателя. Юволь отправила сообщение Микаэле, и он получил его, когда бежал по эстакаде Пэкхён. Так и есть. Прерывисто дыша, Микаэлла размышлял. Он ожидал, что это будет камень усиления, усиления способностей. Как только он подумал об этом, то немного успокоился. Ведь с такой вещью любой мог сломать стену, не только Юн Цей. На этот раз ему не было так больно, как в тот раз, когда он проломил стену, используя только собственную силу. «Бора обязательно мне поможет». Ему было стыдно за то, как он ответил на звонок Боры в тот день. Возможно, слишком дерзко, но сейчас ему нужна была ее помощь. Помощь кого-то, кроме экстрасенса. Кто-то, кто знал Юн Цей, кто знал Микаэллу, кто мог бы помочь им обоим. Под это описание попадал только один человек. Тем временем Юволь раздумывала, не позвонить ли ей сначала Боре, а потом уже Юн Джон. Ей нужна была опытная ведьма, пусть и недоброжелательная к экстрасенсам. Но Юн Джон сразу же перейдет к делу. «Это твое личное дело!» «Но это же опасно! Она прорвалась через школьную ограду!» «Это ты работаешь в школе экстрасенсов!» Юн Джон повесила трубку и почувствовала разочарование. Как бы срочно ни было, звонить Юволь в такое время было слишком рискованно. В школе могли узнать, что она ведьма, и неизвестно, что могло случиться с ней, если это произойдет. Юволь подняла дрожащую руку и набрала в телефоне номер, который дал ей Микаэлла. «Алло!» — Бора ответила на звонок. Юволь рассказала о ситуации и сквозь слезы извинилась перед Борой. «Ты единственная, Бора! Прости, я никогда не видела, чтобы ведьма дружила с экстрасенсом. Кроме тебя больше никто не может помочь!» — пробормотала Юволь. «Кроме тебя никого! Правда, кроме тебя никого больше нет!» Даже если бы ведьма полетов Со Юн Джон могла найти Юн Цей за 5 минут и нейтрализовать ее силы заклинанием, Она бы не стала этого делать. Она не будет ввязываться в это. Она сама так заявила. Если она не могла помочь Юнчжон, ей нужен был кто-то, кто поверил бы в Юнсе и Микаэлу, даже если бы они были немного безрассудны и неадекватны. «Бора, пожалуйста!» Бора вскочила на ноги из-за стола и стала раскладывать коробки с посылками. Юнчжон нахмурилась. «Сядь, Канбора!» «Нет!» Бора бросилась к аптечке и смела в сумку анестетики, галлюциногены и снотворное, которые приготовила во время занятия. Юнчжон подошла и закрыла перед ней крышку аптечки. «Что ты делаешь? Не лезь не в свое дело! Зачем тебе связываться с экстрасенсами?» «Не знаю, однако, все же прямо сейчас надо идти к ним». «Это не то, с чем ты сможешь справиться!» Эти слова пронзили сердце Боры. Она сделала глубокий вдох. «Нет, только я и смогу с этим справиться. А где Микаэль?» «Он первым ушел». Шин Сон Хван цокнул языком, сидя в небольшой машине с 5 школьниками. «Я терпеть не могу этого. Я имею в виду детей». «Разве на пути к станции Сахён не образовалась пробка? Мика может добраться туда первым». Пора было ехать домой. Под эстакадой Пэкхён, где автобус надолго застрял в пробке, Шин Сон Хван вместе с детьми смотрел в окно. Ему казалось, что бежать было бы быстрее, но он не мог попросить их выйти, потому что должен был за ними следить. Он повернул руль и напомнил им, чтобы они пристегнули ремни. «Уж лучше бы он первым пошел. Так будет лучше». «Хотя такое чудо вряд ли произойдет». «Ах, теперь надо бежать. Ох, не получится». Микаэла остановился на полпути к станции Сахён. Пот струился по его спине. Ему казалось, что ноги лопнут, если он побежит дальше. Но нужно было продолжать. В переулке возле караоке-бара даже в будний день было довольно многолюдно, и Микаэла не хотел представлять, что там делает трезвая Юнсей. «Мы можем немного подождать. Телескоп сказал, что ищет Сэй. Сирена тоже идет. Будет проще, если мы уберем несколько человек из переулка», — пробормотал Микаэла, вытирая рукой пот, стекавший по лицу. «Думай, он должен был что-то придумать. Как решить эту проблему с минимальным ущербом для Юнсей?» Микаэла снова поднялся на ноги. Сейчас ему нужно было добраться до переулка. К счастью, он находился в районе, который они с Юнсей патрулировали. Присутствие Юнсей доказывало, что он еще не совсем потерял рассудок. Она бродила по окрестностям в поисках того, кого нужно и можно было бы победить.